Сретенье. Не брала в руки дневник все это время. Уже месяц, как убили Алешу. Была в Александро-Невской церкви. Поставила за него свечку. Встала на то самое место, где мы тогда с ним стояли. Смотрела снова на все, как тогда с ним. На Вознесенские росписи, на мозаику, на иконостасы. Все как тогда. Даже тот самый батюшка, только тополей в заснеженных окнах не видно. А Алеши больше нет. Потом пошла к нему домой. Сергея Петровича не было. Татьяна Карловна лежала у себя. Посидела немного с ней. Потом зашла к Тимошке. Ему нравился смешной толстый человечек. Весь сложенный из шин в автомобильном шлеме и очках из рекламы шин «Мишлен».